Глава 19. Разговор с младшим Беспаловым особой ясности не дал. Я по-прежнему понятия не имею, кто пытался убить Дашу, но, по крайней мере, возможно, завтра смогу узнать ответ. А сейчас я отправился на полигон, вернее, на тот маленький участок, где сейчас тренируются кадеты военной кафедры. «Старшина, рядовой Старцев прибыл», — отдал я ему честь и вручил документы. «Пропустил самое веселье», — усмехнулся тот. «Вставай в строй!» Остальные кадеты нашего отряда, в том числе и принцесса с телохранительницей, к моменту, когда я подходил, как раз вставали в строй. Отметил, что среди присутствующих нет Ларцева. Надо бы узнать, как он. «Раз сегодня почти все собрались, даже те, кого я не ожидал увидеть, то вот вам инструкции по поводу завтра. Как вы, наверное, уже знаете, следующие 3 дня на территории лицея будет проходить научная выставка, и тут будет много важных гостей. А следовательно, безопасность должна быть на высшем уровне. Никаких занятий завтра не будет. Вместо них из кадетов будут организованы патрули, руководить которыми будут люди из тайной канцелярии. Также к каждому патрулю будет приписан один истинный. Есть вопросы?» «У меня, старшина». Лизавета сделала шаг вперед. «Я тоже буду приписана к одному из патрулей». «Вы...» Старшина замялся и досадливо поморщился. Видимо, ответ нет. Все тут равны, но принцесса равнее. И подключать ее к такого рода работе никто не хотел. Видимо, боясь брать на себя ответственность в том случае, если что-то случится. «Нет, у вас и вашего телохранителя следующие 3 дня увольнительные». Лизавета кивнула, словно не ожидала услышать ничего другого. Я думал, что она вернется в строй, довольная ответом, ведь так она сможет увидеться с отцом, который, по слухам, тоже прибудет на выставку. Но принцесса, как всегда, нас удивила. «Я не согласна с этим». «Не согласны с увольнительными?» «Да. Я хочу, как и все, участвовать в патруле выставки». «Этот вопрос решается не мной. Если есть возражения, обращайтесь к декану кафедры». «Я так и поступлю», — объявила Лизавета и вернулась в строй. «Есть еще вопросы?» «Нет? Замечательно. Распределением сейчас занимаются, так что ждите». Список патрульных групп и их возглавляющих появится на первом этаже кафедры сегодня к ночи, так что сможете ознакомиться с ним утром. А теперь все свободны. Старшина ушел, а мы немного расслабились. Я перекинулся парой слов с ребятами, но поскольку из-за Тимофея Щепковича по-настоящему дружеских отношений у меня с остальными парнями не сложилось, это было по большей части просто обмен, как дела нормально. Сам лидер нашего отряда Тимофей вообще мне ни слова не сказал, лишь бросил пренебрежительный взгляд. Видимо, не рад, что я вернулся. Зато обрадовалась Таня. Рыжеволосая девушка довольно улыбалась, глядя на меня, но затем нахмурилась, заметив порванный рукав. «Что-то случилось?» – запереживала она. «Да так, ерунда. Сразу после того, как ты ушла, к нам в бургерную заявились не слишком дружелюбные гости. И пришлось их успокоить. Ничего серьезного». Таня мне не поверила. «Надо зашить». «У меня есть запасной. Просто еще не успел побывать в своей комнате». «Ладно, а то тебе бы точно нагоняй устроили за такой внешний вид. Странно, что старшина не заметил». «Думаю, ему сейчас не до этого». «Ну да, он последние 2 дня словно не здесь. Видимо, помимо нас дел хватает». «Оно и не мудрено». Я кивнул на шатры неподалеку. «Скорее всего, на него, как на офицера, взваливают целую кучу работы помимо занятий с нами». «Да, скорее всего», — согласилась Таня. «В последнее время он часто отсутствует, оставляя следить за тренировкой Тимофея». «То-то я смотрю, он скоро лопнет от чувства собственной важности». «Даже не представляешь, насколько», — рассмеялась девушка, но очень быстро словно загрустила. «Отряд без тебя очень сильно изменился. Вы с Тимофеем создавали своего рода соперничество. А без тебя? Не знаю. Все стало как-то не так. Тима стал все более зазнаваться и уже даже пытался делать подкаты ко мне». «А Лера?» «А что Лера? Смотрела на это и кусала локти. Деваться особо некуда. Почти все в отряде под Тимой ходят. Он же самый сильный и богатый, не считая принцессу и Эолу. Ну, я вернулся. Вопрос лишь, надолго ли? Не веришь, что я задержусь? Не знаю. Тебе тут особо делать нечего, как по мне. А вот я точно останусь. Хочу заработать офицерское звание, так или иначе. Быть твоим адъютантом без диплома — это... Я понимаю. Ты хочешь самореализоваться. Быть не просто моей помощницей, а кем-то еще. Офицером, закаленным тяжелыми тренировками. Хочешь чего-то, что даже разрыв со мной не отнимет. Таня округлила глаза, удивленно уставившись на меня. Что? Ты все понял. Ну, разумеется, понял. Я же не идиот. Может, у меня немного и поврежден мозг после переселения. Но это было очевидно. Все мы хотим стать кем-то, уверенными и самодостаточными людьми. Но кое в чем ты права. Возможно, в скором времени я и впрямь уйду. Но точно не сегодня. Пробуду тут столько, сколько смогу. Да и раз ты говоришь, что Тима стал задирать нос, пора бы немного поставить его на место. На место? Девушка вопросительно выгнула бровь. Ты его побить, что ли, хочешь? Только вот на спаррингах ты и так много раз это делал. Он прекрасно знает, что в физическом плане сильно уступает тебе. Но физическая сила, когда есть деньги и связи, не значит ничего. Остальные думают, что когда закончится учеба, они вполне могут пойти на службу к Щепковичу или в будущем заручиться его поддержкой. А какие связи можешь дать ты? Без обид, я просто говорю с тобой честно. Как раз таки потому, что ты противопоставляешь себя ему. Вокруг тебя никто, кроме меня и Миши, не собирается, предпочитая держать дистанцию. Ну, спасибо. Буркнул я. Не то чтобы я этого не понимал, но уж точно не ожидал, что Таня скажет мне подобное прямо в лоб. «Обращайся», — улыбнулась она. «Раз нас отпустили, может, попробуем проведать Мишу? Он сейчас в закрытой части лицея. Меня одну туда не пускают. Но ты вроде как подклятвенный, и тебя туда уже допускали». «Да, идем», — согласился я. «Мне как раз хотелось узнать, что там с Ларцевым». Несмотря на то, что я и Таня знали секретный путь в закрытую часть лицея, идти им было крайне глупо. Теперь-то я знаю, что там повсюду камеры видеонаблюдения. Нас не заметили лишь по той причине, что мы не приближались непосредственно к зданиям, наблюдая за богатырем издалека. Пройди мы еще метров 15-20 и могли легко бы попасться. На внутреннем КПП, что разделял две части лицея, нас, разумеется, остановили и потребовали пропуск, которого, в свою очередь, у нас не было. «Пропуск, только с пропуском. Позвоните Симонову, Михаилу Вячеславовичу», — попросил я. «Скажите, что это Дмитрий Старцев». Солдат нахмурился, кивнул своему товарищу, тот поднял трубку телефона и набрал номер. Короткий разговор и... «Ожидайте». После чего демонстративно попросили нас отойти от КПП метров на 20. Меня такое отношение жутко раздражало. Могли бы и полноценный пропуск выписать, чтобы я не стоял тут как истукан. Михаил Вячеславович не пришел нас встречать, вместо него пришла Лариса Волкова, пепельная. С ней мы уже несколько раз встречались и познакомились, когда им срочно нужен был подклятвенный. «Дмитрий Алексеевич, немного неожиданно видеть вас. Я думала, вас отстранили от учебы». «До научной выставки, а она завтра. Так что я уже восстановился. Могу показать документы». «Нет, не нужно». Отрицательно помотала она головой. «Вам что-то нужно?» «Мы бы хотели встретиться с Михаилом Ларцевым, он...» «Да, я в курсе ситуации». «Он наш друг и товарищ по отряду. Мы с Таней хотели узнать, как он». «Он...» Женщина замялась, и уже этого для меня было достаточно, чтобы в целом оценить ситуацию. От нее так и веяло смятением. «Пойдемте. Возможно, ему пойдет на пользу общение с друзьями». Мы с Таней переглянулись и пошли за пепельной. Волкова повела нас за собой, и Тане тяжело было не пялиться по сторонам. Пусть она и бывала тут тайком, но впервые могла посмотреть на закрытую часть лицея средь бела дня. «Смотрю, охрану усилили». Обратил я внимание, что людей в форме тут стало больше. «Выставка. Слишком много любопытных глаз. У нас только за сегодня было 3 попытки проникновения». «Шпионы?» «Кретины». «А-а-а». «Понаехало очень много знати, и некоторые из них совсем безбашенные. А еще поймали вчера одного ученого из какого-то глухого таежного села, который жуть как хотел увидеть истинных». «Понимаю, хлопот полон рот». «Да». «А как дела на границе? Я слышал, что неделю назад османы напали на Черноморск. Обстреляли с кораблей, кажется». «Да, мы недооценили их флот. Но я мало что могу вам рассказать. То, что можно, вы и из газет можете узнать. А то, что нельзя, у вас нет нужного допуска. Это секретная информация, так что без обид». «Понимаю». «Нам сюда». Мы прошли к одному из зданий и, как и в прошлый раз, спустились в какой-то бункер. Судя по всему, большая часть закрытой части лицея именно подземная, и охрана тут соответствующая. Мы спустились на 3 этажа, и на каждом проходили контрольные зоны с вооруженными людьми, проверяющими документы. «А это точно лицей, а не тюрьма?» – осторожно спросила Таня, немного шокированная таким уровнем безопасности. «Тут исследуются силы истинных и пламенных, так что в этом нет ничего удивительного. Здесь хранится огромное количество исследований по поводу детей Хлада, и если они окажутся, например, у османов, то это создаст целую кучу проблем для нас в будущем». На 3-м этаже мы спустились еще ниже, но, судя по всему, этот спуск считался частью 3-го этажа, потому что никакого контроля здесь не было. «Мы почти пришли», — сказала женщина и провела нас к одной из тяжелых металлических дверей, вид которой мне крайне не понравился. «Вы хотите сказать, что держите Мишу тут?» Во мне начала играть злость. Судя по всему, с тюрьмой Таня угодила в самую точку. «К сожалению, это вынужденная мера. Сами увидите». Волкова открыла запор и дала нам войти, но при этом выставила руку вперед. И нас с девушкой словно окружила каким-то оранжевым барьером из энергии. «Вот дерьмо!» — охнул я, а Таня вцепилась мне в руку мертвой хваткой. Большая часть комнаты была покрыта льдом, кристаллы которого торчали в разные стороны. И в самом центре этой ледяной инсталляции сидел Миша. Он дрожал, сидя на полу и обхватив плечи руками. Ему словно было холодно, что неудивительно, ведь лед был не только на стенах, полу и потолке, он был и на самом Мише, словно рос прямо из его кожи. А затем он поднял глаза, словно сделанные изо льда и источающие странный голубой свет. В этот момент я понял, что перед нами совсем не тот Миша, которого мы знали».